Дорогие ребята, вы, наверное, знаете немало невероятных историй. Может быть, вы читали книжки, а может быть, сами их придумывали. Совсем недавно невероятные истории придумал для вас писатель Владимир Орлов. И началось это так. История о том, как появились эти истории. Эти веселые истории мне рассказал знаменитый капитан Краб. Он утверждает, что ему, в свою очередь, их рассказал пароходный попугай по кличке «А ты посиди-ка послушай», который лично был знаком со слоненком Баней, обезьяной «Почешись», черепахой «Именно я» и с малышом Бипом. Что касается меня, то я, как смог, запомнил и записал на бумаге то, что знаменитому капитану Крабу рассказывал пароходный попугай «А ты посиди-ка послушай». Слоненок Баня. Слоненок Баня не знал, что делать со своим хоботом. То есть он знал, что делать во время еды. Но вот в свободное от еды время, когда хобот не срывал с деревьев листья и плоды, Баня просто не мог придумать для него никакой другой работы. И хобот грустно болтался в разные стороны, ожидая, когда Баня проголодается. Однажды слоненок Баня стоял у реки. От нечего делать он шлепал хоботом по воде и считал круги, убегавшие от его шлепков. Когда он досчитал до 100, в кустах раздался плач, потом визг, потом крики «Не хочу мыться! Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» А уж потом к воде вышла обезьяна «Почешись», тащившая за собой своего ревущего малыша. «Вот, полюбуйся!» — сказала она Бане. «Не хочет мыться!» Воды боится, как огня. Слоненок шлепнул по воде хоботом и задумчиво произнес: 103. Что значит сотри? Спросила обезьяна. С него уже ничего стереть невозможно. Я его сейчас помою. Не надо меня помоить! Завизжал малыш. Слоненок шлепнул по воде хоботом и также задумчиво произнес: 107. «Что значит совсем?» – удивилась «Почешись». «Не совсем, а хотя бы чуть-чуть, хотя бы побрызгать». «Побрызгать-то можно», – согласился слоненок Баня и, набрав побольше воды в хобот, поднял его над малышом. Из хобота брызнула вода, и малыш снова завизжал, но на этот раз от удовольствия. Мама-обезьяна полоскала малыша и сама тоже не забывала нежиться под душем. «Включай!» – командовала она. «Выключай!» – приказывала она слоненку. И он послушно включал и выключал воду. Он ее включал и выключал, а сам себе думал. «Ох, наконец-то я нашел работу своему хоботу. Теперь он не будет болтаться без дела». Напоследок, когда обезьяна и ее малыш сушились на солнышке, слоненок Баня поднял хобот, изогнул его над своей спиной и устроил душ самому себе. «Мама!» – закричал малыш. «Посмотри, Баня купается!» Именно с той поры над речкой появилось объявление. «Баня работает с утра до ночи с перерывами на обеды». А «Почешись» и другие обезьяны, когда хотят сказать друг другу приятное, говорят: «Иди к Баню!» И слоненок всех принимает в свободное от еды время. Банан для черепахи. Слоненок Баня раскачивал на хоботе обезьяну «Почешись» и одним глазом поглядывал на пенек. На пеньке лежали 3 спелых банана. Один для него, второй для обезьяны «Почешись», а третий для черепахи, которую ждали на завтрак еще с ужина. «Я знаю, о чем ты думаешь», — хихикнула обезьяна «Почешись». «Сказать?» «Не надо», — смутился слоненок Баня. «Я уже не думаю». «Думаешь, думаешь», — хмыкнула обезьяна. «Я сама думаю. Сказать о чем?» «Скажи», — согласился слоненок. «Я думаю о своем банане». «А я о своем», — признался Баня. «Давай думать о чем-нибудь другом», — предложила «Почешись». «Давай», — обрадовался слоненок и снова покосился на пенек. «О чем будем думать?» «Я еще не придумала», — ответила «Почешись» и тоже глянула на пенек. «Давай думать о черепахе. Как, по-твоему, почему у нее нет имени?» — спросил Баня. «Что значит нет имени? Ее зовут Черепаха». «Черепах очень много», — строго сказал слоненок. «И все они одинаковые. Вдруг сейчас придет совсем другая черепаха. Мы ей отдадим банан. Потом придет наша черепаха, а банана уже не будет. Что тогда?» «Тогда я отдам свой банан», — грустно сказала обезьяна. «А если и эта черепаха будет не наша? Что тогда?» — спросил слоненок Баня. «Почешись» на секунду задумалась и радостно объявила. «Тогда мы отдадим твой банан». «Ну, хорошо», — согласился слоненок. «А если третья черепаха будет не наша? Тогда что?» «Я не опоздала?» — спросил кто-то из-под куста. Обезьяна «Почешись» спрыгнула с хобота, раздвинула ветки и увидела черепаху. «Ты кто?» — спросила «Почешись». Черепаха выползла из-под куста и удивленно уставилась на обезьяну. «Это я. Ты что, меня не узнаешь?» «А вдруг это не ты?» — сказал слоненок. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Черепаха». «Черепаха — это не имя», — вмешалась «Почешись». «Черепаха — это фамилия, а фамилии у всех черепах одинаковые». «И не только у черепах», — добавил слоненок. «У обезьян тоже и у слонов. Вот меня, например, зовут слон Баня, а ее обезьяна «Почешись». А ты кто?» «Я — это я», — сказала черепаха. «Почешись» посмотрел на слоненка, и он спросил. «Кто это может подтвердить?» «Я могу подтвердить», — ответила черепаха. «Подтверди», — сказала «Почешись». «Пожалуйста, я — это я». «Почешись» снова посмотрел на слоненка, и он спросил. «Откуда это известно?» «Это известно от меня», — ответила черепаха. «Я это знаю точно. Я — это я. А другая черепаха — это совсем другая черепаха. А если она другая черепаха, то это не я». «Вот видишь», — перебил ее слоненок, — «ты сама сказала, это не я. Как же после этого мы тебе дадим банан? Вдруг придет другая черепаха и скажет, кому вы дали мой банан? Она ведь не я, а совсем другая черепаха». Черепаха печально вздохнула и опустила голову. «Придумай себе имя», — предложила обезьяна «Почешись». «Придумай и получай банан». «Я не знаю, как придумать имя», — ответила тихо черепаха. «Я только знаю, что я именно я». «Почему же ты сразу не сказала, что тебя зовут именно я?» — спросил слоненок. «Я этого сама не знала». Слоненок поднял хобот и важно произнес. «Потому что ты самая первая черепаха, у которой есть имя и фамилия». «Подумаешь, фамилия», — сказала обезьяна. «Фамилия есть у всех, но не у всех есть имя. А когда есть имя, тебя уже никто никогда ни с кем не перепутает». Полет на ушах. Ранним тихим утром, когда речка была зеркальная, слоненок Баня стоял на берегу, хлопал ушами и разглядывал их в воде. «Хоботу я уже нашел занятие, — размышлял слоненок. — А вот что делать с такими огромными ушами? Ума не приложу». «Ты чего ушами хлопаешь? — спросила Почешись, выглядывая из-за куста. Слоненок вздохнул и ответил: «А что можно еще с ними делать?» «Мало ли что можно делать, — задумалась обезьяна. — Можно делать ветер, когда жарко». «А когда не жарко? — спросил слоненок Баня. — А когда не жарко, можно не делать ветер, — ответила Почешись. «Когда я делаю ветер, — сказал Баня, — я в этих ушах похож на большую летучую мышь. Тебе так не кажется?» В это время зашевелилась трава, и на поляну выползла черепаха. «Скорее, ты похож на маленького летучего слоненка, — сказала она. — Правильно, — подтвердила Почешись. — Где ж ты видел летучую мышь с таким хоботом? Если бы у меня были такие большие уши, я бы не ползала, а летала, — вздохнула черепаха. — Именно я. И тогда меня бы называли летучая черепаха. Ну, я не могу летать, — возразил слоненок Баня. — Я ведь не птичка. — Я тебя научу, — твердо сказал черепаха. — Здесь ничего особенного нет. Все очень просто. Надо разогнаться, быстро-быстро захлопать ушами и полететь. Главное, быстро-быстро хлопать ушами. — Нет, это не главное, — вмешалась обезьян. — Главное — взять нас в полет. Вот что главное. — Я согласен, — сказал Баня. — Занимайте места. Обезьяна прижала к себе черепаху, слоненок осторожно поднял их своим хоботом и усадил на спину. — Куда летим? — спросил Баня. — Летим на тот берег, — крикнула Почешись. — Разгоняйся! — Ушами хлопай, — приказала черепаха и крепче прижалась к обезьяне. Слоненок захлопал ушами, разогнался, оттолкнулся от края обрыва и взлетел в воздух. — Ура! — закричала Почешись. — Мы летим! — Мы летим! — пискнула черепаха, и тут же над речкой взлетел огромный фонтан. Когда вода улеглась, к берегу потянулась цепочка друзей. Первым плыл слоненок, а за ним на буксире обезьяна и черепаха. Буксир трубил хоботом и тянул за собой караван. — Земля! — закричала Почешись. — Причаливай! Друзья выбрались на берег, и слоненок сказал: — Вот мы и прилетели. — Вниз тормашками, — добавила Почешись. — Ты опять все перепутала, — поправила ее черепаха. — Не вниз, а вверх тормашками. Вниз тормашками не летают. — Почему? — удивилась обезьяна Почешись. — Потому что так тормашки устроены, — ответила черепаха. — Именно я. Четыре загадки. Ветерок шепотом пересчитывал листья на верхушке пальмы, и этот тихий шорох убаюкивал черепаху. «Не спи!» — строго приказала обезьяна «Почешись». «А что же еще делать?» — сонно ответила черепаха. «Именно я». «Придумай что-нибудь!» — попросил слоненок Баня. «Я думаю!» — зевнула черепаха. «Думай быстрей!» — еще строже приказала обезьяна и приложила ухо к панцирю черепахи. «А ты не подслушивай!» — обиделась именно я. «Подслушивать некрасиво». «Она права», — сказал слоненок. «Подслушивать некрасиво». «Так там же ничего не слышно», — возмутилась Почешись. «Она не думает». «А вот и думаю», — ответила черепаха. «Ей уже придумала. Давайте играть в загадки». «Хи-хи! Чур я первая», — объявила Почешись. «Задаю загадку. Никогда не отгадаете. Внимание, начинаю. 4 лапы, большой рост, впереди хобот, позади хвост. Что это?» «Хм, это что-то ужасно знакомое», — задумчиво произнес Баня. «Пссс, это обыкновенный слон», — фыркнула именно я. «Ты права», — кивнул слоненок, — «это слон обыкновенный». «Ты знала», — закричала Почешись, — «я так не играю». Она обиженно засопела и отвернулась от черепахи. «Ну, не надо ссориться», — попросил Баня. «Лучше попробуйте отгадать мою загадку». Почешись тут же перестал обижаться и с нетерпением уставилась на слоненка. «Вы готовы?» — спросил Баня. «Я готова», — ответила черепаха. «А я еще раньше готова», — сказала Почешись. «Тогда слушайте. Большое, серое, на слона похожее. Что это?» Наступила тишина. Почешись тихо сопела, а черепаха, моргая, смотрела на Баню. «Это, наверное, облако», — нерешительно сказала именно я. Слоненок покачал головой. «Ответ неправильный. Это не облако». Почешись подпрыгнула и закричала. «Ха-ха, я знаю. Это никакое не облако. Это банан. Такой огромный банан. Для всех сразу». «Ответ неправильный», — объявил Баня. «Большое серое на слона похожее — это слониха». «Очень жаль, что не банан», — вздохнула Почешись. «Нам бы его на неделю хватило». «Теперь моя очередь», — перебила ее черепаха. «Слушайте внимательно. Растет, зеленеет, никак не созреет. Что это?» Баня задумчиво стал ходить туда-сюда, а навстречу, сюда-туда, также задумчиво стала ходить обезьяна. Вдруг слоненок остановился и весело притопнул. «Все, я догадался, это пальма». «Ответ неправильный», — сказала черепаха. «Конечно, неправильный», — рассмеялась Почешись. «Какая же это пальма? Это банан? Такой маленький зелененький бананчик. Ура!» «Ответ неправильный», — повторила черепаха. «Это не пальма и не банан, это крокодил». «Я с тобой не согласна», — рассердилась обезьяна. «Во-первых, крокодилов не едят, а во-вторых, они на пальмах не растут. Это банан и все». Почешись отвернулась от черепахи и заплакала. «Я не понимаю», — всхлипывала она, — «почему крокодилы должны зеленеть на пальмах? Я этого никак не могу себе представить». «Ну, хорошо, хорошо», — ласково сказал слоненок. «Пусть это будет маленький зелененький бананчик. Только не плачь». «Хорошо, хорошо», — так же ласково сказал черепаха. «Это не крокодил, это зеленый бананчик. Только ты, пожалуйста, не плачь». Обезьяна, Почешись, вытерла нос и вздохнула. «Значит, я угадала?» «Угадала, угадала», — в один голос подтвердили слоненок и черепаха. «Ну, тогда отгадайте мою загадку», — улыбнулась Почешись. «Вижу, люблю и не вижу, люблю». «Это Бананы! Дружно закричали слоненок и черепаха. Это бананы! Ответ неправильный, тихо сказала почешись. Это не бананы. Это ты, слоненок, и ты, черепаха. Я вас люблю, когда вижу, и люблю, когда не вижу. И намного больше самых больших бананов. Тормашки. И все-таки, что такое тормашки? И почему они летают вверх, а не вниз? Спросил обезьяну черепахи. И объясни, пожалуйста, почему они так устроены? Тормашки – это очень иностранное слово, ответила черепаха. И даже я не знаю, как оно переводится. Гораздо понятнее будет, если ты сама полетишь вверх тормашками. Но я не знаю, как это делается, жалобно сказала почешись. Это делается очень просто, ответила черепаха. Это делается при помощи бревна и камня. Баня! Позвала она слоненка. Принеси, пожалуйста, бревно и положи его на этот камень. Баня, который считал круги на воде, оторвался от своего занятия, подхватил хоботом бревно, положил его на камень и вопросительно посмотрел на черепаху. Это для качелей? Это для тормашек, ответила черепаха, именно я. А что такое тормашки? Спросил слоненок. Это очень иностранное слово, объяснила почешись. Сейчас я его переведу. Куда? Спросил Баня. Я его переведу куда-нибудь по этому бревну, ответила почешись. Что делать дальше? Спросила она у черепахи. Дальше совсем просто, сказала именно я. Тебе, почешись, надо встать на этот конец бревна. А тебе, слоненок, надо прыгнуть на другой конец бревна. Вы готовы? Готовы, готовы! В один голос ответили Баня и почешись. Начинайте, приказала черепаха. Слоненок набрал побольше воздуха, прыгнул на край бревна и, почешись, кувырком взлетела на самую верхушку высокой пальмы. «Эй, почешись, ты где?» — крикнул слоненок. «Я здесь, на самом верху!» — донеслось в ответ. «Посмотри, пожалуйста!» — попросил Ваня. «Там есть эти самые иностранные тормашки?» «Фу, тут их просто не сосчитать!» — ответила обезьяна. «Тогда принеси нам по одной маленькой тормашечке. Я никогда в жизни не пробовал ничего иностранного». «Несу!» – крикнула почешись и вскоре спустилась вниз с несколькими гроздьями тормашек. «Эти иностранные тормашки!» – сказал слоненок, отправляя в рот очередную гроздь. «Необыкновенно вкусные. Но должен вам сказать, что наши обыкновенные бананы ничуть не хуже». «Это и есть наши обыкновенные бананы», сказала почешись, очищая банан для черепахи. «Но по-иностранному они называются тормашки. Я это перевела с бревна на пальму, когда летела вверх тормашками». «Вверх за тормашками», — поправил ее слоненок. «Скорее всего, вверх за бананами», — поправила слоненка черепаха, и с нею тут же все согласились. Когда мы дружим. Черепаха, именно я, Слоненок Баня и обезьяна Почешись смотрели на вечернюю речку и молчали. Они молчали ужасно долго, наверное, больше минуты, и молчать им было приятно, потому что они знали, о чем каждый из них молчит. Вдруг Баня тихо вздохнул и произнес: «Ай, как хорошо дружить друг с другом!» «Это прекрасно!» — подтвердила черепаха. «Именно я!» «Друг с другом — это когда друг дружит с другом!» — сказала обезьяна, почешись. «А нас не двое, а трое, и непонятно, кто с кем дружит!» «О, она права!» — сказал слоненок. «Нас не двое, а трое!» «Разрешите мне посчитать?» — попросила черепаха. «Только я прошу тишины!» На поляне стало тихо-тихо, так тихо, что было слышно, как почешись, тихо шептала слоненку. «Сколько ни считай, больше трех не получится. Я это раз, ты это два, она это три, и все!» «Ты права!» — согласился слоненок. «Больше трех не получится, три и все!» «Нет, не все, — сказала черепаха, — именно я. Я тут подсчитала, и вот что у меня получилось. Я дружу с тобой и со слоненком. Это три. Слоненок дружит со мной и с тобой. Это шесть. Ты дружишь со мной и со слоненком. Это девять. Выходит, что нас девять, а не три». Обезьяна, почешись, удивленно посмотрела на слоненка Баню. «Она права, — сказал слоненок. — Она правильно подсчитала». «Как это правильно? — возмутилась почешись. — Если я это раз, ты это два, она это три, три и все, и больше здесь никого нет, почему же у нее получилось девять?» «А потому, — ответила черепаха, — что когда мы дружим, нас получается втрое больше». А как вы думаете, ребята, права черепаха? И еще нам хочется узнать, понравились ли вам слоненок, черепаха и обезьяна. Письма с рисунками мы ждем по адресу 113 326, Москва, радио, передача для маленьких «Посиди, послушай». До свидания.